Canaan, Khurungi Usu, Khunaguri Azab, Diye Wotlaras, Diye Wotlanaan, Khurungi Usu, Khunaguri Azab, Diye Wotlaras. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. қиялда, дәні дейді саларен.